Не доезжая четверть версты до дома, Левин увидал бегущих ему навстречу Гришу и Таню. «Дядя Костя! И мама идет, и дедушка, и Сергей Иванович, и еще кто-то!» — говорили они, влезая на тележку. «Да кто?» «Ужасно страшный! И вот так руками делает!» — сказала Таня, поднимаясь в тележке и передразнивая Катавасова. «Да старый или молодой?» — смеясь, сказал Левин, которому представление Тани напоминало кого-то. «Ах, только бы не неприятный человек!» — подумал Левин. Только загнув за поворот дороги и увидав шедших навстречу, Левин узнал Катавасова в соломенной шляпе, шедшего, точно так размахивая руками, как представляла Таня. Катавасов очень любил говорить о философии, имея о ней понятие от естественников, никогда не занимавшихся философией. И в Москве Левин в последнее время много спорил с ним. И один из таких разговоров, в котором Катавасов, очевидно, думал, что он одержал верх, было первое, что вспомнил Левин, узнав его. «Нет уж, спорить и легкомысленно высказывать свои мысли ни за что не буду», — подумал он. Выйдя из тележки и поздоровавшись с братом и Катавасовым, Левин спросил про жену. «Она перенесла Митю в Колок. Это был лес около дома. Хотела устроить его там, а то в доме жарко», — сказала Долли. Левин всегда отсоветовал жене носить ребенка в лес, находя это опасным, и известие это было ему неприятно. «Носится с ним из места в место», — улыбаясь, сказал князь. «Я ей советовал попробовать снести его на ледник». «Она хотела прийти на пчельник. Она думала, что ты там. Мы туда идем», — сказала Долли. «Ну, что ты делаешь?» — сказал Сергей Иванович, отставая от других и равняясь с братом. «Да ничего особенного. Как всегда, занимаюсь хозяйством», — отвечал Левин. «Что ж ты, надолго? Мы тебя давно ждали». «Недельки на две. Очень много дела в Москве». При этих словах глаза братьев встретились. И Левин, несмотря на всегдашнее и теперь особенно сильное в нем желание быть в дружеских и, главное, простых отношениях с братом, почувствовал, что ему неловко смотреть на него. Он опустил глаза и не знал, что сказать.